Десятое. Восток пока оставался спокойным. Здесь командовал четырьмя легионами, смотри примечание 60-е, и управлял Сирией Лицини Муцан, человек, равно известный своими удачами и своими несчастьями. Примечание 60-е. Третий – гальский, четвертый – скифский, шестой – железный, двенадцатый – молниеносный. Конец примечания. В молодости он из честолюбия искал дружбы с людьми знатными и богатыми и тщательно поддерживал эти отношения. Когда же вскоре состояние его оказалось расстроенным и положение безвыходным, когда над ним готов был разразиться гнев Клавдия, его отправили в один из захолустных городов Азии, и он жил чуть ли не на положении ссыльного, в тех самых местах, где позже пользовался почти неограниченной властью. В нем уживались изнеженность и энергия, учтивость и заносчивость, добро и зло, величайшая доблесть в походах и излишняя преданность наслаждениям во время отдыха. Его поведение в обществе и на службе вызывало похвалы. О тайных сторонах его жизни говорили много дурного. С подчиненными, близкими, коллегами, с каждым он умел быть обаятельным по-своему. Власть он охотнее уступал другим, чем пользовался ею сам. Войну в Иудее вел Флавий Веспасиан с тремя легионами, смотри примечание 61-е, во главе которых его поставил еще Нерон. Примечание 61-е. 5-й Македонский, 10-й Сокрушительный, 15-й Аполлонов. Конец примечания. Веспасиан тоже не помышлял о борьбе против Гальбы. Как мы расскажем в своем месте, он даже послал к нему своего сына Тита в знак почтения и преданности. В то, что императорская власть была суждена Веспасиану и его детям тайным роком, знамениями и пророчествами, мы уверовали лишь позже, когда судьба уже вознесла его. Страница 10.